Вот так, с ценной ношей в руках, грешник и пересек радушный дом. Первой его заметила мать семейства и едва не убила стрелой. Но вовремя подставленная тушка девчонки спасла от незапланированной дырки в теле. А вот саму женщину пришлось как следует приложить, чтобы не возникало. И за пережитый мимолетный испуг заодно. Он еще попинал ее упавшую по животу, но затем переключился на спускавшегося сверху небритого мужика. Этому и вовсе хватило одного удара, чтобы прилег на полу. Было в нем что-то странное, но едва уловимое. Может, тело крепче, или силы больше, чем у обычных людей, но слабее женушки будет. Схватив оба тела за волосы, Кокута их отбросил в угол зала, чтобы не было так видно от входа. На шум из кухни вышла и та, кого грешник очень хотел увидеть. Пусть семейка Куросаки пока нужна относительно целой, но вот эта дрянь. О, на ней можно как следует отдохнуть душой и телом. Да Гуджи, как же я рад тебя видеть. Он даже радостно распахнул руки для объятий, точнее, одну руку. Во второй оставалась мелкая заложница. Мы так давно не виделись, а ты что-то совсем пропала. Не навещаешь старых друзей, а мы ведь скучали, говорил он, переходя на шипение, подходя ближе и ближе к замершей фигуре девушки. Вот, не выдержали, и даже решили сами вас с Дувейстой навестить. Ой, я хотел сказать, Сычига Куросаки. Точно, Кокута, прошептала с ненавистью та в ответ, но не сдвинулась с места. Странно, он рассчитывал, что она попытается сбежать или напасть на него, а тут стоит и смотрит на мелкую девку в его руках. Да ладно, не может же этого быть. Или, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не выдержал он такого абсурда, грешница, что вновь пробудила в себе тупую человеческую мораль, эти эмоции, что делают людей слабыми и никчемными. ТСК, Кокута подозревал, что это вызывает размягчение мозга, но чтобы так быстро, не трогай их, ты ведь пришел за мной, я сделаю все, что захочешь, только отпусти ее и, коней яично, сделаешь, как же иначе, и сделаешь в лучшем виде. Кокута был доволен, еще бы. Количество инструментов для использования только что возросло. С сестренкой Мира, из кухни подрагивая, вышла еще одна девчонка. Постарше той, что схватил грешник, темноволосая. Она сейчас с ужасом смотрела на него, спрятавшись за спиной этой. Миры, что тут происходит? Кто это такой? Не волнуйся, малышка, ласково проговорил он, присев на уровень ее глаза. Только она почему-то лишь сильнее задрожала. Ну да, его выражение лица не очень вязалось с его жетоном. Но что тут поделаешь, когда все так замечательно вышло. Я, Кокута, друг твоей сестренки Миры и братика Ичига. И сейчас мы всего лишь подождем его все вместе, как одна большая и дружная семья. Но пока мы ждем, он выпрямился, алчным предвкушающим взглядом оглядывая бывшую грешницу. Я поиграю с твоей сестренкой. Будь хорошей девочкой, иди. Присмотри за родителями. Мира-чан, иди, Карин, все будет хорошо. Голос у Дагуджи был уверенным, но он в ее глазах видел то, что так ему нравилось, страх и отвращение. Ну, скоро последнего поубавится, а вот первое, станет всесторонним и поглощающим. А да, все будет просто замечательно. Мира-чан будет буквально визжать от счастья, проговорил он, толкая ее в сторону кухни. Пачкать зал не хотелось не так рано. Что же, а теперь, раздевайся. Мы же не хотим испортить эту красивую одежду, что ты напялила на этот кусок мяса, который называешь своим телом. Ожидание Ичига Дувейсты обещало быть очень приятным и многообещающим. Ад идет за мной. Месть. В это же время. Куросаки Ичига. Мой побег из ада стоил, пожалуй, отдельного эпоса. В трех томах. Правда, с жанром бы еще стоило определиться, но что-то вроде юмористического фэнтези с элементами эротики. Как для моих нервов, так точно. Даже было желание выкинуть по дороге Шурина, что так и висел мертвым грузом. До тех пор, пока я не додумался его поместить в браслет с искусственным пространством. Пришлось еще выкинуть все лишнее, от чего душила жаба, глядя на дорогущий сервис и неплохие сменные одежды. Этот скупой еврей-торговец теперь цены втридорога задерет. Вещи-то были прямиком из общества душ. Но ладно, главное, что этот грешник и мой лед, в который он был закован, состояли из ряцу, так что спокойно могли туда войти. Живой он точно останется, а про его муки мне не интересно. Но это лишь часть проблем. Уже у самих врат меня ждал комитет по встрече, если можно так выразиться. Единственный выход из этого искусственного измерения оказался буквально забит армией грешников, над которой с видом заправских рыбаков висели кушанады и вылавливали незадачливых идиотов, перемалывая и отправляя в новое мучительное перерождение. Да уж, выбраться будет нелегко. Я даже для проформы попробовал открыть все известные мне переходы между мирами, но они ожидаемо не сработали. В отличие от Генсея или даже того же Хуэкамунда, ад ощущался как клетка, отрезанная от любого иного пространства. Переместиться можно было лишь в пределах его самого, но не наружу. Так что выход был один, он же и вход. Уже решившись на прорыв, я почувствовал приближение сильного источника духовной силы, отдающей жаром и болью. Воля ада. Именно так она ощущалась, и она была явно очень злая. В голове почти тут же созрел план. Приказав нему держаться за меня лучше, я рванул навстречу дорогому гостю, чтобы, оказавшись вплотную, выдать залп духовной силы с лезвия. Шкуру монстра здорово опалило. Кстати, мне показалось, или оно стало еще больше с прошлого раза, неважно. На всех парах мчусь в сторону потока грешников, ощущая за собой дрожь самого пространства. Со скоростью и неумолимостью локомотива за мной неслось разозленное воплощение ада. Даже грешникам стало весьма не по себе от его присутствия. Их бурный поток сначала замер, а потом оказался буквально растоптан огромной сверхкушанадой. Что там, от его жара и силы они буквально растворялись в огне, отправляясь на глубинные уровни для перерождения. И это, в свою очередь, помогло сильно сбить их поток, освободив мне путь, с которого ушли мешающие мне элементы. Но и противник не сдавался. Врата стали закрываться. Это заставило ускориться, благо, с моей скоростью достигнуть точки выхода за мгновение было легко. Но так просто меня отпускать не захотели, вслед за мной в мир живых устремились сотни цепей, стремясь опутать и вернуть для заслуженного наказания. Времени на призыв банка не было, да и подставлять синигами так себе идея. Слишком много свидетелей, да и близкие мне могли попасть под раздачу. Пришлось задействовать мощное кидо, вложив сил с высшей планки капитанов. Это помогло, избавив меня от нежелательных элементов. Тут и врата как раз закрылись, окончательно поставив точку нашего противостояния. Думаю, новый визит туда мне заказан. Пока переводил дух, тут же составил примерный план по отвлечению внимания. Да, это бы не добавило мне большой любви синигами, но не наплевать ли мне, так что я выдал импровизированную тираду, пройдясь по старику и его подпевалам, попутно передав ему браслет с подарочком и велев отнести его в лабораторию, пока сам принимал заслуженную словесную порку от маразматичного главнокомандующего и прочих капитанов с лейтенантами. Впрочем, это было чисто для галочки. Было заметно, что они все устали не меньше меня. Ну да, видя изменения пейзажа и ощущая буйство Рерику в этом месте, я понимаю, что грешников тут была не маленькая толпа. Скорее всего, тот поток, что я увидел перед выходом, был уже сильно прорежен ими ранее. Но я все же смог отбиться от нравоучения и допроса, сказав, что знать ничего не знаю. Меня сюда позвала Нему, обнаружив необычное излучение. А когда мы прибыли для исследования, то внезапно открылись врата и засосали нас, еле выбрались. До конца мне, может, и не поверили, но своих версий тоже не было, как и иных предположений. Так что дружной толпой все непричастные отправились во свояси. Я лишь успел перекинуться парой слов с довольным Зараки и укоризненно покачивающей головой Юнаханой. Урахара же посмотрел на меня острым взглядом, но ничего не сказал, отправившись с Тиссеем к себе. Яруичи присоединилась к ним, обещая скоро вернуться. Явно будут обсуждать произошедшее и строить теории с планами. Я же в первую очередь отправился домой. Как бы то ни было, но за своих я переживал. Пусть на доме стояла защита, но она была лишь внешняя, по периметру. Мать была в прошлом сильно недовольна нашей с Мирой самодеятельностью, заставив снизить ее чувствительность. Так что остался лишь барьер над территорией участка и растения моей жены, что реагировали на присутствие свой-чужой. Мы не хотели, чтобы пострадали случайные друзья сестренок, а все дружественные мне синигами были внесены в список, включая Яруичи и Рукию, но без того же Урахары. К счастью, все было в порядке. Семья в полном составе была дома и занималась повседневными делами. Мира и мама почувствовали возмущение прорыва, так что никого не пустили наружу, ожидая итогов, и переживая за меня, за что попеняли в очередной раз. Ну и слава мне. Что же, задерживаться тут надолго я не стал, отговорившись патрулем. Но на самом деле мне следовало поместить в клетку Шурина и как следует его помочь изучить. Да, уже на выходе из дома я поднялся в воздух и оглядел окрестности, стараясь ощутить каракуру. Хаем, в городе были еще единичные грешники, но достаточно слабые. да и бежали они все либо к центру города с большой концентрацией Риацу и людей, либо прочь из города. С этим справлялись Руки и Яруичи, присоединившиеся к охоте. Ладно, пусть развлекаются. Семье ничто не угрожает, они под защитой периметра. Да и излучения изнутри никакого не будет для привлечения внимания. Если что, мир также справится с такими слабаками. Хотя что-то меня цепляло на краю сознания, но я никак не мог понять, что именно. Помотав раздраженно головой, ушел в Сюмпа, появившись рядом с лабораторией. Хоть тут все было в пределах ожиданий, нему устанавливало в барьере ледяной кубик с грешником, в колбочках уже почти дозрели тела для моих клонов, перебитых в Уика Мунде Ляпота. С этой мыслью стал размораживать узника, поглощая свою силу. Попутно дал задание нему по установке в тела сознаний для их пробуждения. Не стоит откладывать. С добрым утром, спящая красавица. Хотя ты тот еще уродец, если честно, услышал от меня пробужденный Шурин. Он попробовал двинуться или применить силу, вот только бесполезно. Эта клеть сдержит и не такого индивида. Я рассчитывал ее на куда более крупную дичь. Дувейста, с ненавистью прошипел мой узник. Или мне стоит тебя звать, Куросаки Ичига, улыбнулся он. Меня же пробрало от этого, как он узнал. Я же не пользовался этим именем при прошлом посещении. Лишь сейчас, точно, нему. Они следили за нами. Мне без разницы, как ты меня будешь называть. Тебе это все равно не поможет. О, как раз напротив, мерзко ухмыльнулся он. Поможет. Ведь это было важно для нас. Можно сказать, одна из первых частей плана. Что, мои мысли понеслись вскачь. Что он мог иметь в виду? Какой план? Разве то нападение не было им же? Они ведь меня специально отвлекли и выманили, чтобы я оставил нему, пока они могли бы. Выманили. Кто они? Там был лишь Громила с Мелочью и сам Шурин. Но план он составлял не один, судя по намеку. Но я не видел никого в воспоминаниях поглощенной души грешника. Тут мои мысли прервал сигнал от охранного барьера вокруг дома. Чужой пересек барьер. Но это же невозможно, пройти не мог никто. Даже члена Испада из Гарганты выкинуло бы при попытке проникнуть, если только его не впустил кто-то из домочадцев. Черт, вот что я упустил. Барьер в гостевом режиме при прорыве грешников. Плохое предчувствие настигло меня. Больше не обращая внимания на слова грешника, я на всех парах мчался к дому, молясь успеть. Что может сделать грешник с простыми людьми, я себе прекрасно представлял по имеющемуся опыту. Но мир должна с ним справиться. Она должна. А вот и наш ожидаемый герой. Прозвучал мерзкий голос со стороны кухни. Какуто. Он тащил за волосы обнаженную Семирамиду, на которой были следы побоев и порезов. Ты пришел куда раньше, чем я рассчитывал. Как ты узнал, что я тут? Впрочем, неважно. Хоть я и не успел развлечься, но еще успеется. Он швырнул мою жену к родителям. Она была в сознании, зла и раздражена, но ничего не решалась сделать. И я видел, почему. Перекинутая через плечо тело Юзу. Не волнуйся, твоя сестричка не пострадала пока. Я предпочитаю не ломать игрушки, пока они еще могут мне быть полезными. А ты ведь будешь мне полезен, не так ли? Ощерился он злобно. Я, моя сила, моя душа, все мое естество вздыбилось. Я старался держать Риацу под контролем, чтобы сильнее не повредить своей семье, которая могла и не выдержать его полностью, но буря внутри меня требовала выхода. Я буквально всем телом ощущал, как по моему телу проходится волна изменений, вызванная незамутненной яростью, столь густой, какой я не чувствовал никогда за всю эту жизнь. Что говорить, даже соответствующие воплощения грехов меркли по сравнению с теми чувствами, что сейчас росли во мне. Пламя гнева срасталось в безумном танце с холодной, словно отстраненной ненавистью, что-то меняя во мне. Тьма моей души рвалась наружу, исходя из самого сердца. Я ощущал ледяное безумие, что текло по жилам, обжигая при этом каждый сосуд, переходило в нервы, заставляя те трепетать, а затем расходилось по коже, превращая ту в бездушный камень. «Я тебя уничтожу», мне показалось, или мой голос стал отдаваться эхом. «Наплевать, саму твою душу пожру, по кусочкам. Ты будешь страдать так, что от тебе будет казаться желанным избавлением». Это была не клятва, порыв эмоций или обещание. Совсем нет, лишь простая констатация факта. Он уже труп, просто пока не знает об этом. Заткнись. В начале моей речи Какуто даже дрогнул, побледнев и отступив на шаг. В его глазах появился страх, быстро заглушенный злостью. Он перехватил Юзу и приставил к ее горлу клинок. «Ты же не хочешь, чтобы я начал ломать твои игрушки раньше времени? Впрочем, у тебя их еще много», — угрожающе окинул он взглядом мою семью. Там Мира уже притянула к себе Карин, что-то шепча ей на ушко утешительное, с ненавистью смотря на грешника. Она успела проверить моих родителей, убедившись, что они в порядке, просто без сознания. «А теперь куда ты дел Шурина?» «В клетку. Что тебе за дело до него?» «Не твоего ума дело. Веди меня, и поживее». Он снова выставил перед собой Юзу. Я мог его обратить в ничто, сжечь, заморозить, насадить на меч, но все это требовало времени. Жалкое, практически неразличимое мгновение и простое касание на максимальной скорости, но кто мог дать гарантию, что его рука не дернется в последний раз? Я мог недооценить его скорость, ударить недостаточно сильно или быстро для мгновенного убийства, и тогда моя маленькая милая Юзу лишится головы. Пускай шансы на это невелики, а все, что меньше, успею вылечить, но я не собирался рисковать, только не ею. Еще представится шанс, уж свою лабораторию я знаю хорошо. К тому же, там не будет прочих членов моей семьи, которым можно будет угрожать. С этой мыслью я развернулся и двинулся прочь. Попутно на улице я просканировал город еще раз, чтобы удостовериться в местоположении синигами. Не хотелось бы на них неожиданно наткнуться. Просчитать реакцию грешника можно было легко, и она мне не нравилась. Так что, я повел его к лаборатории обходными путями. Несмотря на немного потрепанный вид, двигался он в целом быстро, при этом постоянно отставая от меня, тем самым постоянно намекая, что случится, если я попробую рыпнуться в его сторону. «Ну, чего встали? Или жизнь дорогой сестренки тебе уже безразлична?» — поторопил меня глумливый голос урода, когда мы встали перед входом в лабораторию. «Не мешай, если ты, конечно, не хочешь взлететь на воздух вместе с половиной квартала», — раздраженно заявил я этому умнику. Но вот наконец система защиты была преодолена, или если точнее, выключена, дабы грешника случайно не разорвало, изжарило, проморозило, раздавило вместе с сестрой. Нему, увидев свою первую помощницу, уже закончившую с поручениями, сказал я: «Не мешай нашему новому гостю обустраиваться», — дернувшись в уже начавшемся рывке, нему очень многообещающим взглядом проводила спину вольготно чувствующего себя грешника. «Хозяина, ичига, хозяина», — поправил меня Какута. Создавалось ощущение, что ему жизненно важно напоминать всем и каждому о своем превосходстве. «Ну-ну, это ненадолго». Тем временем мы дошли до подмороженного огневика затейника, и новый хозяин данное обстоятельство не мог не прокомментировать. «Знаешь, Шурин, а твой текущий вид мне весьма импонирует. Сразу чувствуется, кто тут главный. Выпусти меня, Какута». Тут же начал разоряться бывший лидер мессии. Похоже, куковать в одиночестве, способный лишь говорить, но не управлять своим телом или ощущать реакцию, ему не особо понравилось. «Выпусти, чтобы я мог сжечь этого урода. Ну-ну, не стоит быть таким грубым с нашим новым другом. Не так ли, ичига?» Впрочем, ответа от меня он не ожидал, продолжая осматриваться и перебрасываться фразами с товарищем, которого не стремился освобождать, наслаждаясь его унизительным видом. Но мне это было лишь на руку. Освещение в лаборатории так было дежурным в отсутствии необходимости. Сейчас же тени по углам стали потихоньку вздыматься, делая вид еще чуть мрачнее и сумрачнее, пока не легли и на мою фигуру. Нему, стоящая рядом, вздрогнула, но более никак не подала виду, что заметила изменения. Вот и прекрасно. Я ощутил, как мой оскал раскрывается от уха до уха, неестественно для простого человека. Хаем, дошел Какута тем временем до капсул с выращенными телами для клонов. «Я смотрю, ты тут был не первым узником», — неправильно интерпретировал он увиденное. «А ведь ты, Дувейста, все строил из себя такого добрячка, хе-хе, но в ад такие не попадают, не так ли?» Глумливо усмехнулся он, посмотрев в мою сторону сквозь упавшие на его лицо тени от капсул. «Но кто я такой, чтобы это осуждать?» «Ладно, это все было очень познавательно и интересно», — заключил Какута, — «но я еще успею изучить доставшееся мне богатство, как будет время. Сейчас важнее другое. Нам надо избавиться от цепей. Мы ведь не хотим, чтобы из-за такой мелочи произошло твое скорое расставание как с нами, так и с милой сестренкой», — осклабился он, поднеся бессознательную девочку поближе к себе. Вот только ожидаемые эмоции на лице Ичига Дувейста не заметил. Ни ярости, ни злости, ни даже раздражения с бессилием. Лишь равнодушный и чуть брезгливый взгляд, что его осматривал, будто насекомое на столе у энтомолога. Мурашки пробежали табуном по спине Какута. «Ты меня слышал? Живо приступай и начни с Шурина. Не себя же первым подставлять. Пусть испробует на том, на ком не жалко». «О, я это обязательно сделаю с вами обоими, не стоит волноваться», — отмахнулся от его слов Ичига. Но сказал это слишком уверенно и лениво, и такой изменившийся настрой противника крайне не понравился грешнику. Он почувствовал, что теряет инициативу. «Вот и отлично, и давай живее, ты же не забыл об одном важном обстоятельстве?» Он снова встряхнул заложницей в руках. «А ты, что?» «Б-братик», давно позабытый голос раздался над плечом Какута. Его голова медленно повернулась, чтобы увидеть само воплощение его старых кошмаров. «Гурин, братик, за что?» Из глазниц девушки падали кровавые слезы, стекая по белоснежной коже вниз, начиная капать на остатки от грязного разорванного платья, того самого, что он ей купил накануне. «Мне больно, братик», переломанные, скрюченные в спазме пальцы схватились за его руку, которой он ее удерживал ранее на весу. «Нет-нет, это не ты, только не ты», его разум судорожно метался, силясь найти выход из этого кошмара, пока не наткнулся на фигуру Дувейсты, скрытую в тени. Лишь яркие звериные глаза алого цвета и блеск клыков в оскале улыбки можно было разглядеть во тьме. «Ты, это ты сделал, прекрати, быстро, иначе». «Иначе что, что же ты сделаешь, жалкий грешник?» Голос раздался со всех сторон, буквально сокрушая самообладание Какута. «Хватит, это все фокус, я вырвусь отсюда и убью ее, твою сестру, а потом трахну на твоих глазах, порежу на куски, а потом эту змею, и всех остальных, всю твою семью», — кричал в исступлении грешник. Он уже отбросил от себя тело своей сестры, отступая в сторону, но она продолжала с болью и мольбой глядеть на него, такая же, какой он ее запомнил последний раз, вся избитая и переломанная, со следами насилия и пыток, страданий. Это причиняло ему неимоверную боль, не физическую, нет, но душевную, именно ту, которая единственная еще могла достучаться до него. «Братик, почему ты меня бросил? Это из-за тебя. Они сделали это со мной из-за тебя. Это ты сделал со мной», — говорила она слабым хриплым голосом, который больше не звенел колокольчиками, как когда-то в детстве, когда он поклялся оберегать ее. «Нет тебя тут, нет-нет, и меня тут нет, всего этого просто нет», — повторял он про себя срывающимся голосом, выставив вперед меч, но не в силах ударить по приближающейся фигуре. «О, вот тут ты ошибаешься», — донесся вновь голос Дувейсты, — «это все более, чем реально, для тебя, даже больше, это теперь твоя единственная реальность». «Что, я же тебе обещал», — в следующий миг красные глаза заполонили весь обзор Какута, а сам он почувствовал себя висящим над землей в стальной хватке врага. Как бы он ни бился, ни тыкал в него лезвием, все было бесполезно. Даже царапины не оставалось на потемневшей коже. «Я сожру твою душу, но не сразу, по кусочкам, чтобы ты сполна все прочувствовал. Каждый миг станет воплощением самых страшных твоих кошмаров. Каждый вздох наполнится мириадами страданий, а выдох – мольбами об их скорейшем прекращении. Но это не закончится. Никогда. Ты испытаешь на себе все муки, которые только может изобрести человеческий разум. Ибо именно ты помог мне понять всю суть того, что есть зло всея мира. И теперь я верну тебе эту услугу». С этими словами темная зловещая фигура швырнула Какута во тьму, где в него вцепились руки тех, кого он сам когда-то давно пытал, над кем он издевался, глумился. Сейчас же они дергали его за конечности, волосы, даже язык, стремясь порвать, попутно выкрикивая оскорбления и проклятия. Но громче всех кричала его сестра, давно мертвая, но продолжающая взывать к нему и просить прекратить эти муки. Но они все не кончались. «Какута, да приди же ты в себя». В то же время в реальности Шурин вовсю кричал своему напарнику, стараясь пробудить того от ступора, куда тот впал пару секунд назад. Вот он рассматривал какие-то колбы с телами, вот поворачивается и говорит Дувейсте, и внезапно застывает статуей. «Бесполезно», — спокойно проговорил их противник, подходя к замершему статуе Какута. Он смотрит в его глаза, а потом отворачивается к Шурену, который в ужасе замотал головой, пытаясь сбросить кошмарное наваждение. Глаза Дувейсты, В них плескалась тьма, а еще ему там чудились костры, те самые, в которых он сжигал грешников, и не только. И сейчас ему казалось, что даже его кости на миг затрещали от невыносимого жара. Лишь на миг его духовное тело ощутило невыносимые муки боли, но этого хватило. «Нему, возьми Юзу и верни ее домой. Слушаюсь». После короткой паузы отозвалась девушка. Она взяла сестру своего командира аккуратно на руки и уже разворачивалась, когда тот ее окликнул. «И возьми тот барьерный кулон», — кивнул он на стол со многими своими поделками. «Думаю, Мира уже активировала основной барьер, но тебя он пропустит. Как придешь, замкни его кулоном. После этого к вам никто не сможет войти. Про то, что уже никто и не выйдет, говорить не стоило. Это была абсолютная защита». Прожорливая, но так нужная ему для собственного спокойствия после перенесенного стресса. И не смей его снимать сама или давать это сделать еще кому-то. Даже если я сам буду стоять перед вами и просить об этом, у меня и так будет ключ. Все прочие, враги, теперь иди. Нему подобрала нужные артефакты на максимально возможной, но безопасной скорости двинулась к дому. Ичига следил за ней своими новыми чувствами, которые могли покрыть весь город, если бы на то было его желание. Но пока его волновала только семья, вот его помощница благополучно добралась до дома вместе с сестренкой и присоединилась к прочим членам семьи. Никого иного там больше не было. Почти сразу же территория дома оказалась закрыта от его чувств, но это было нормально. Хаэм, Яруичи, она будет обеспокоена, когда не сможет войти, но ладно, для нынешнего состояния парня это не играло большой роли. Как только он осознал, что его семья в безопасности, то позволил ранее едва контролируемой тьме своей души вновь взять верх над собой. Он снова повернулся к Шурену, который уже успел сползти на пол по силовой клетке, сжать с силой колени и сейчас заметно дрожал. Хаэм, страх даже ужас, как приятно, как волнительно, как сладко, но мало, он очень голоден и зол, хотя до этого жалкого грешника он еще успеет добраться. Для начала, рука Ичига проткнула духовное тело Какута, но тот так и не двинулся, полностью поглощенный сковывающими его сознание кошмарами. Ранее Ичига смог погрузить его в них, сковав тьмой, которую передал через тени. Все они, его проклятия, его сила и величайшая боль, все то, что бесчетные века приносили людям страдания, и это все он видел и чувствовал, будто происходило с ним самим. Пока еще отдаленно, но с каждой секундой все сильнее, и все труднее было отгораживаться от этого. Но он понял и еще одну грань своих новых сил. Он мог видеть все грехи человека, лишь заглянув в его глаза, а затем передать их через кошмары. Но это лишь начало. Затравка перед основным блюдом, Какута слишком сильно задел его. Столь сильно, что пробудил то, чего нельзя было касаться. То, от чего ранее личность Ичига была отгорожена личностью, которую он называл Ангромайнью. Теперь же они стали единым целым, единым воплощением всех страданий, страхов и безумия человечества. Сознание и сама душа Ичига преисполнилась ими. Он этого не выдержит сейчас, пока не выдержит, но в его силах сделать кое-что еще, передать их другому, другой душе. Когда по темной руке поползли руны древнего языка, описывающие проклятие, рот Какута открылся, но из него не вырвалось ни звука. Глаза побелели, указывая на то, что с ним явно что-то происходит, и точно что-то не очень приятное, но остановить или прекратить это он не мог. Татуировки стали все сильнее покрывать его тело, складываясь в нескончаемые наслоения на видимых участках кожи, и лишь когда от той не осталось и единого белоснежного участка, вокруг поднялся холодный пронизывающий ветер, исторгающий из себя сон голосов, и все они кричали от боли. Примечание к части. http://1024x768.20111202 Сервантовингер Йотпг. Примерно так выглядит Ичига при слиянии, только одежда нормальная, маски сброшены. Хаэм, стильно, ничего не скажешь, когда наваждение схлынуло, а я смог отдышаться от вполне себе реальной усталости, то хмыкнул, любуясь на руку. По коже змеились уже куда лучше различаемые татуировки на древнем мертвом языке, и их стало куда больше. По сути, кроме этих татуировок, легкой ноющей боли в мышцах и такого же легкого истощения Риацу для меня не было особых последствий. Ну или по крайней мере так казалось на первый взгляд. Честно сказать, пусть и на короткое время, но стать средоточием зла всего мира было довольно странным и не то чтобы неприятным, скорее необычным и немного отталкивающим опытом. Всего на пару минут казалось, что я знаю все, что происходит в городе и могу в любой момент переместиться куда угодно. Зло многогранно и вездесуще, и я, как его средоточие, стал таким же. В тот момент я мог прочесть все пороки и чаяния души с первого ее вздоха и до текущего момента. Именно благодаря этому мне не составило большого труда узнать о сестре Кокута и затянуть его в кошмар. Впрочем, иного и быть не могло. Зло везде найдет себе путь. Каково это, знать, что добренький старичок за три улицы от твоего дома в молодости был извращенцем, нюхающим женские трусики? Это Япония, мать вашу, а продавщица из ближайшего круглосуточного магазинчика подворовывает на работе. Сказать по правде, без таких подробностей о жизни совершенно неинтересных мне простых людей я бы с легкостью обошелся. Это уже не просто манипуляция с Ряцу. Такое умение выходит уже на что-то уровня законов и концепций. Не спорю, сила и всезнание манит, но уж больно сильно лишние знания бьют по голове, а отстраняться я пока не научился. Кроме того, сами эти поступки, я их будто бы сам проживал за секунды, и уже не столь мелкие и граничащие больше с хулиганством или легким извращением. О, взять память того же Кокута. БРРР. С одной стороны, увиденное мною в его прошлом даже вызвало долю сочувствия к этому грешнику. Вот только произошедшее с его сестрой не перечеркивает его собственных проступков. Хотя, вот просто поймай он виновных, ну попытай немного, и убей в конце, я бы, может, и не так смотрел на него. Но проблема этой души в том, что если начинал он из праведной мести, то закончил просто как серийный маньяк. Он перестал разбирать виновных и нет. Ему было неважно, кого он вовлекал в свои игры. Семьи и знакомые его основных целей воспринимались этим человеком больше как случайные статисты и инструменты. Он просто лишился способности сопереживать и стал тем чудовищем, против которого и собирался бороться. Даже еще хуже, его грехи поглотили его в полной мере, а вырваться из насылаемых мною кошмаров могут лишь самые волевые люди, ну, или святые. Жанна бы даже не заметила моего воздействия. Эх, когда же меня отпустят призраки чужого прошлого? Ладно, неважно, я и так едва сам не погряз в бесконечном кровавом водовороте. Даже слив большую часть силы в Кокута, я не смог заглушить в своем сознании всех этих голосов, криков и мелькающих образов, хотя удается отстраниться, воспринимая как гул на заднем плане. Работать можно, но все еще не очень комфортно. И как же Синна с этим живет? Стоп, Синна, вот она-то мне и поможет, но уже позже. Сейчас мне следует вернуться домой, а пока я тебе слегка помогу. С легким оттенком довольства прервала ход моих мыслей откликнувшаяся божественная шизофрения. Для своих все только самые лучшие, тем более по такому поводу. И да, предвосхищая твой вопрос, это только тень моей полной силы. И нет, твоя душа пока не выдержит давления темной стороны. Ну, оно и понятно, мне оставалось только кивнуть. Все же я еще не настолько возгордился, чтобы считать себя ровнее концептуальному богу зла всего мира. Он отвечает, как бы логично это ни звучало, за все зло, кровь, грехи и безумие человечества от начала зороастризма и до наших дней. Ни одна смертная душа не выдержит и процента от такого в самой себе, не сойдя с ума и не слившись с этой тьмой. Даже эти синигами, что так легко рассуждают о себе в подобном ключе. Разве что король душ, но это еще нужно проверить. Да, с моим модифицировавшимся вирусом, ставшим и духовным в том числе, я обрел некую сопротивляемость и приспособляемость, но это немного другое. Тут ни душа, ни разум не выдержат столь резкого и всеобъемлющего воздействия. Лопну, как воздушный шарик, который насадили на пылесос промышленных пропорций. У всего есть и свои плюсы. Сейчас твоя душа слегка поварилась в духовной кислоте, так сказать. Это как закалка меча из мифрила в драконьей крови. Ты перечитал фантастики? Слегка завис я на таком сравнении. Хе, это ты перечитал фантастики. Но все же, могу поздравить, твой банкой стал куда сильнее и приобрел несколько бонусов, которые раскроешь в процессе. Да и той же Ряцу у тебя сейчас стало немного больше. Про крепость тела и ранее говорить не стоило, но став на секундочку почти что телом бога, оно также стало лучше. Не считая стильной татушки, кивнул я на мысли своего внутреннего помощника. Кстати, а что с ним? Указываю на все так же сидящего с искаженным от боли и страха лицом в темном углу Кокута. Рад, что ты спросил, я почти увидел, как растянул лицо в довольном оскале бог зла. Он получил то, что делал с другими, вернувшиеся к нему старицей. Правильно люди говорят, не делай зла другим, оно может вернуться, и тебе не понравится его голодный оскал», переиначил на свой лад присказку Ахриман. Так что сейчас ему весело, очень-очень весело. Несколько сотен ментальных и духовных проклятий паразитов гарантируют, что он не очнется, даже если ты начнешь его прямо здесь потрошить, он даже пожирания души не почувствует, пока не станет слишком поздно. Высокая устойчивость грешников к физической боли ничто не значит, когда страдают разум и душа. Прекрасно усмехаюсь я, вновь смотря на руку. Кажется, я их ощущаю, как Занпакта, только на теле. Волевое усилие, минут 10, и татуировки медленно выцветают, возвращаясь к прежнему почти незаметному состоянию. К счастью, или к сожалению, но это лишь внешнее проявление. Даже столь короткое время слияния подточило тот рубеж, к которому я все это время подходил, приоткрывая мне путь к получению завершенного, или же вечного банка. «Ну, а ты чего замолк, птичка певчая?» С сарказмом повышаю голос на дрожащего Шурина. Видать, не каждый день на его глазах грешника сводит с ума, одним своим присутствием. Ну или по крайней мере так это выглядело со стороны. «Эн, не трогай меня, че чудовище!» Знатно давшим петуха голосом закричал бывший лидер мессии, ощущая себя полностью беспомощным. Слабое тело, не способное свободно передвигаться, запертое в тесной энергетической клетке и лишенное ощущения Ряцу. То, что он всегда знал, ощущал и умел использовать, отныне было ему недоступно, находясь за тонкой, но нерушимой преградой. Шансов самостоятельно выбраться не было никаких, и оставалось только ждать помощи от Какута. И поначалу все шло прекрасно, пока не случилось это. Отчаяние заполняло сердце грешника, заставляя мои ноздри трепетать. Чудовище, о, в свое время даже другие монстры среди людей считали меня жутким воплощением кошмаров, и вскоре вам предстоит в этом убедиться, позволил довольному предвкушению появиться на лице, после чего помещаю так и не сдвинувшегося от моих прикосновений грешника в круг стазиса. Мда, от овоща и то реакции больше было бы. Ахриман запер душу грешника в его же теле, а разум погрузил в бесконечный кошмар. Тут и вправду поверишь про участь хуже пыток ада. Впрочем, ладно, выключаю свет, погружая лабораторию во тьму и уже на выходе прощаюсь. Ну все, дорогие мои, я пошел, не скучайте тут без меня, я постараюсь вернуться побыстрее. Снаружи я дополнительно замкнул лабораторию на несколько иллюзий и ловушек, чтобы за время моего и нему отсутствия сюда никто не мог пробраться. Пусть чего-то по-настоящему угрожающего мне тут не было, но уже имевшегося достаточно, чтобы я стал думать об устранении ненужного свидетеля, вплоть до уровня Урахары. Но сейчас уже я мыслями был далеко от науки. Моя семья, мой дом, я чувствую их, они в порядке, и нему с ними под барьером, а возле него стоит одна сильно взволнованная кошка, и она уже хотела куда-то уйти, но остановилась, ощутив мое приближение. Вероятно, хотела попросить помощи у своего друга, но в итоге решила дождаться меня. «Ичига!» – осторожно позвала она меня, когда я переместился почти к самому порогу в Сюмпа. Странно, лицо я сейчас держу хорошо, хотя и очень взволнован, но тут помогло то, что я слегка перегорел, ощутив на себе кучу негативных эмоций негодяев и их жертв. Сейчас этого уже ничего не ощущается, но мои чувства куда более сглажены, чем должны быть. «Что у тебя с глазами?» Я без усилий воссоздал клинок в руке одной лишь мыслью и желанием, один из плюсов. Если раньше клинки просто хранились внутри моей души, то теперь они в полной мере являются частью меня и моей сути, так что сломать их можно только полностью разрушив душу. Но сейчас взгляд на лезвие и ХМ, значит, не только татуировки остались. Мои зрачки сейчас вернули прежнюю форму, а вот радужка так и осталась желтой с синим отливом по краям. Ну, хоть и не пылает, как в полной форме. А если захотеть кого-то наказать или вспомнить о том, что Какута хотел сделать? Да, глаза полностью возвращаются к хищному виду. Ладно, хватит играться. Да так, уже отвечаю синигами, насторожившийся от моих изменений, последствия пребывания в аду. Ты сама-то как, сильно устала? Да уж, немного неуверенно протянула она, разминая свои плечи. Не похоже, что поверила до конца, но часть паранойи успокоила. Это было сильно напряжно. Даже старик Ямамото решил вмешаться. Так что, за свою помощь я теперь заслуживаю очень-очень. Она игриво ухмыльнулась и стала медленно подходить ко мне, игриво покачивая бедрами. Очень много молочка, встав ко мне вплотную, Яруичи прижалась своей грудью ко мне, дав почувствовать мягкость бюста даже через тонкую материю одежды, а ее глаза трогательно, но с хитринкой, стали вглядываться в мои снизу вверх, создавая весьма интригующее впечатление. «Ты это заслужила», обнимаю ее за талию, еще сильнее прижимая к себе, но придется сначала немного потерпеть. На мою семью напал грешник в мое отсутствие, смуглянка вскинулась, с ужасом смотря в сторону дома, но я перехватил ее порыв, усилив хватку. Все закончилось, я уже с ним справился, но он успел хорошенько проехаться по многим мозолям, да и ранил моих родных. Пусть не опасно, но это было неприятно, выдохнул я, вспомнив картину при входе в дом чуть ранее. В общем, сейчас мне понадобится время, которое я вынужден буду уделять своей семье. Это будет очень личное время и очень личное общение. И как ты понимаешь, в это время рядом могут быть только члены семьи. Да я понимаю, слегка потупилась эта девушка без возраста. Я почувствовал легкую грусть от нее, эмпатия. Еще кое-что, что определенно стало сильнее после разделения личности с Ахриманом. Тогда я, и потому, не слушая ее и не отпуская вновь, продолжаю говорить, я даю тебе выбор. Если ты пойдешь со мной туда, киваю в сторону дома, то ты перестанешь быть синигами, или кошкой Урахары, или кем ты там еще была за свою жизнь. Там с нами будет только член нашей семьи, Яруичи. Полное доверие, полный допуск, полное внимание и принятие, безо всяких отклонений, условий и условностей. Не выйдет держать камня за пазухой, но есть и другой путь. Я убираю от нее руки и отхожу на шаг назад. Она невольно пошатнулась в мою сторону, но быстро выпрямилась. Ты сейчас просто уходишь, на некоторое время, а когда я позову тебя вновь, то ты вернешься, как и раньше, в виде кошки, и будешь так же есть, играть и общаться. Но ты не будешь членом моей семьи, ни сейчас, ни когда-либо еще. Мы будем просто хорошими друзьями. Решай. Пока это, привыкшая гулять сама по себе, девушка задумалась над тем, чтобы раз и навсегда изменить свою жизнь и будущее, я подошел к активной защите. Растения у порога ожили и стали меня ощупывать, но не были в силах проникнуть под мою рясу. Да, мир активировал и свои ловушки, но сейчас я прикоснулся к пленке, покрывавшей дом по периметру, причем сверху и под землей в том числе. Работает она на силе воздействия и полностью меняет полярность на противодействие. Проникнуть вовнутрь в принципе невозможно, если только не грубо ломать вместилище, и это получится с кем-то на уровне Ямамото или Айзена. Уже капитаны тут не пройдут. Урахара может и сможет перехитрить, но я даже навскидку не могу пока представить таких способов. Даже слепок Риацу, души, ДНК тела и тому подобное, все это не работает. Просто нужна такая составляющая, которая может быть лишь у меня. Моя рука погладила силовой щит, а потом я закрыл глаза, вновь обращаясь к своему сожителю, но не словами, чувством, волей. Для этого не требовалось его пробуждение, так как тьма Ангромайнью всегда находится внутри меня, как и вместилище всех его грехов, и нужна была лишь самая капля, малая частичка тьмы, что способна поразить даже самый здоровый организм. Это похоже на вирус, который, проникнув в чистую душу, начинает ее перестраивать под себя, развращать, создавать свое собственное подобие из ее клеток. Положительное становится отрицательным, радость – горем, боль – злостью, щедрость – скупостью, похвала – завистью, гордость – гордыней. И затем, когда поражен уже весь организм, человек и сам не замечает, как стал кем-то другим. «Чем-то другим», – доносился до меня голос Ахримана, пока я разрушал защиту. В чем-то он был прав. Процесс внешне похожий, но по сути после начала воздействия, все силовое поле, построенное на принципе духовных энергий разных полярностей, сворачивается само в себя, вновь заключаясь в маленькую брошку, что сейчас упало мне в ладонь, та самая, которую я давал ему. Правда, это одноразовый артефакт, который придется восстанавливать почти что с нуля. Идем, мы и так сильно задержались, на моей руке смыкается рука девушки, что бесшумно подошла ко мне сзади. «Ты права, идем», — улыбнулся ей. «Ведь я видел, что в глазах Яруичи больше не было сомнений или вопросов, только доверие и открытость. У нее не было камня за пазухой. Она всем сердцем и душой хотела стать частью моей семьи, стать частью чего-то большего, чем просто случайная связь, которая останется лишь в закоулках памяти. Эта кошечка слишком устала быть одинокой». С этой мыслью мы вместе шагнули через порог, проходя в гостиную. Там все было уже более-менее, если говорить о мебели. На кресле сидел отец, прикладывая к голове мешочек со льдом, а вот на диване уже была мама, сжимавшая в объятиях Семирамиду. Последняя уже нацепила на себя другую одежду, но некоторые раны проглядывали на открытых участках. Нему в это время спускалась сверху. Оттуда же чувствовалась Риацу, Юзу и Карин. «Ичига, я уложила твоих сестер поспать», — проговорила она, заметив меня. На этот звук дернулись женщины на диване. Исин же сразу заметил нас с Яруичи, но лишь покачал головой с ухмылкой. Он еще приподнял бровь, как бы спрашивая уместность появления тут его бывшего коллеги, но я твердо ему кивнул. «У них нет ран, просто переволновались. Сонные витамины с психологической разгрузкой дадут хороший эффект. Уже через пару дней они будут в порядке». «Ичига». В свою очередь мама не стала дослушивать мою помощницу, кинувшись ко мне. «Как ты? Все в порядке? Этот урод ничего». Она стала меня ощупывать и осматривать. Ее руки слегка задержались на едва заметных линиях татуировки у запястий, а когда она взглянула в мои глаза, то сильно удивилась, сделав шаг назад. Я отвернулся, пряча свой взгляд. Это было неприятно больно. Страх, обращенный ко мне, из-за меня. «Ичига, с тобой все хорошо?» Ее ладони обхватили мое лицо и повернули к себе, заставив смотреть прямо. Вот только теперь я стал понимать, что ее страх обращен ко мне, но он больше не из-за меня, а за меня. Мама переживала за меня и боялась, что мне могли что-то сделать. «Прости», я нежно обхватил ее руки своими и прижал к груди, заключив в объятия. «Это все из-за меня. Я не предусмотрел, не подумал, что такое может произойти. Позволил случиться». «Нет, Ичига, не позволил». Рядом со мною встала Мира, обняв меня и мать. «Все хорошо, ты успел вовремя. Ничего не произошло, но могло. Я даже не хочу думать, что та мразь могла сделать с тобой, родителями или Юзу с Карин. Если бы я задержался чуть дольше, я должен был предусмотреть подобное, должен был лучше вас защищать, должен был настоять на своем и не ослаблять защиту. Глупый сын, к нам присоединился отец, это обязанность родителей, защищать своих детей, а ты уже в который раз оставляешь меня без подвигов, куда это годится?» Хотя, тут он погладил по спине Масаки, которая прильнула к нему, освободив место на моей груди, куда тут же нырнула моя жена. Мы с Иссином понимающе переглянулись. Было в этом что-то такое, что понимаешь, только ощутив на себе. Эх, Масаки была права. Мы оказались не самыми лучшими родителями. Я, так точно, уже в который раз, чувствую себя глубоким стариком. Хе, никогда не думала, что услышу эти слова от тебя, Иссин, усмехнулась Яруичи, уперев руки в бока и смотря на отца. Ты же все время только и делал, что увивался за юбками, пил, да бегал по заданиям, гонял пустых. Если бы не Зараки, то ты стал бы точно новым Кинпачи, с твоим-то характером. Ты от ответственности бегал чаще, чем от разозленных девок. Каких еще девок? Тут же встрепенулась мама. А вот батя слегка вспотел, с умоляющим взглядом смотря то на меня, то на Яруичи. Хм, значит, она могла бы его закопать еще глубже? Надо запомнить. Но все же надо спасать этого Казанову на пенсии. Мама, в любом случае, это было еще до тебя. До того, как вы создали семью, верно, дорогая? Лишь встретив тебя, я решил изменить свою жизнь, стать другим человеком. Подхватил мои слова бывший Шиба. Что особо интересно, говорил он искренне, тем, кто сделает тебя счастливой. И у тебя это даже получилось, погладила она его по небритой щеке, улыбнувшись напоследок. Но все же, вновь вернула она взгляд ко мне, мы и впрямь оказались не готовы к тому, что произошло. Только по воле случая и твоей быстрой реакции все прошло хорошо. Кстати, а что с этим? Мне не нужно было гадать, о ком она говорила. Нему вам не сказала, она лишь сказала, что ты его поймал и освободил Юзу, после чего сказал ей идти сюда и защищать нас. Ну я его наказал. Наказал, повторила она. Хорошо, он мертв, умрет, когда я завершу наказание, врать всем снова я не стал. Сейчас и так многое случилось, что требовало объяснений. Лишние тайны на пустом месте сделали бы лишь хуже, и умрет окончательно. «Ичига, что с твоими глазами?» — спросил отец. «Хм, похоже, во мне снова вскипела злость, отчего радужка засветилась. Побочный эффект, я прикрыл веки и постарался вновь взять чувство под контроль. Ичига», — повысила голос мать, — «может уже хватит, я не слепая, как бы ты об этом ни думал. Я, твоя мать, и я вижу, когда с моими детьми происходит что-то нехорошее. Я позволяла тебе разводить все эти секреты на ровном месте, приводить сюда личности, вроде Нему или Миры. Эй, да, теперь еще и Яруичи, ворчливо добавила Масаки, но меня больше не устраивает это неведение. Ты будто бы стремишься отгородиться от нас. Я понимаю, что ты хочешь нас защитить, но эти тайны нас не защищают. Они только делают нас всех слабее и разобщеннее. Ичига, прошу тебя, как твоя мать, если ты нас любишь, не прячься, не скрывай того, что с тобой происходит. Мы же любим тебя. Я, Иссин, Юзу, Карин, Мира, Нему. Эй, вновь возмутилась Яруичи. Хаем, мама пристально поглядела на нее, потом задумалась и кивнула чему-то своему. Хорошо, и она тоже. Все мы тебя любим, и мы от тебя не отвернемся, чего бы ни узнали. Это будет сложно, проговорил я устало, подхватывая Миру на руки и вместе с нею садясь на диван. Рядом с нами по бокам от меня присели Нему и Яруичи, пока отец усадил маму рядом с собой в кресле, сам примостившись на его подлокотнике. Рассказывать все будет слишком долго, да и незачем. Просто вы и сами в курсе, что этот мир куда опаснее, чем считают обыватели. А уж у тех, кто духовно сильнее прочих, так и вовсе открываются такие перспективы подохнуть, что хоть заранее вешайся. Синигами, пустые, квинси, подчинители, зависимые. И это лишь самые основные проблемы, которые висят над всеми душами дамокловым мечом. А внутри этих групп есть и свои течения и партии, которые могут размолоть меж собой кого-то более стойкого. И тут не спасет ничего от обычной случайной встречи или попадания в чью-то зону интересов просто походя или краем глаза, а то и как статистическая погрешность. И выход тут только один – стать сильным. Настолько сильным, чтобы все эти группировки даже дышать рядом с тобой боялись, или смотреть в сторону тебя и твоей семьи. Ну и заодно быть им достаточно интересным и полезным, чтобы они не смогли договориться, решив тебя угробить всеми силами, не считаясь с потерями. И как же это касается тебя? Многие в мире живут, даже не зная о духовной составляющей и не прикасаясь к ней. Вот тут и выходит сам факт моего рождения. Я стал первым гибридом, наполовину синигами, а наполовину человеком. Да не простым, а квинси. А еще смог в 6 лет пробудить свое подчинение. Уже просто сам факт такого набора делает меня лакомым кусочком для многих, а заодно и источником возможных проблем для них же в будущем. Тот же Ямамото Генрю Усай, если бы знал про меня в те же 5-6 моих лет, скорее всего приказал бы избавиться от меня и зачистить всех участников, просто во избежание. Он уже давно привык решать проблемы таким образом. Я взглянул в глаза Яруичи, которая лишь с грустью кивнула в ответ. Но теперь это уже тебе не так страшно. Спасение руки, стало о чем-то догадываться кошка, оно сыграло на пользу тебе в этом плане. Сейчас синигами больше не рассматривают тебя как угрозу. Даже наоборот, всеми силами стремятся задобрить, чтобы ты стал в будущем одним из них. А как? А вот это уже была интересная оговорочка. И заметил ее только я. Бывшая наследница клана Шихауин не считает себя одной из синигами, отделяя в мыслях от общей массы. Даже то, что Ямамото прокатил тебя с должностью капитана больше из-за своей упертости, чем из реального нежелания. Уверена, что он спит и видит, как ты становишься его подчиненным. Ну, разве что где-то в его влажных фантазиях, отмахиваюсь от этого, Ичига. Ну, а что, должны же быть у старика свои маленькие маразматические слабости. Кто я такой, чтобы его судить? Проговорил я на возмущенный оклик мамы, под смешки всех присутствовавших. Даже у него появилась легкая улыбка на лице. Но если серьезно, то я и не собираюсь становиться одним из них. Да и тяжело это будет сделать. Почему? Озвучил отец вопрос, повисший в воздухе. То, что я стал непонятным гибридом, это лишь внешняя проблема, видимая большинству, да, пора бы уже было раскрыть им немного больше. Все же, моих странностей куда больше, чтобы объяснить только этой природой. Да и Мира знает эту часть, а скрывать от других то, что знает она, просто свинство с моей стороны, не в текущих обстоятельствах. Я сам же прошу откровенности, но скрываю одну из самых темных тайн. Она уже не способна сделать вас мишенью, разве что походя, если окажетесь рядом и встанете на пути кого-либо вроде того же Айзена или Ямамото. Но есть и еще кое-что, я прикрыл веки. Все же, сказать это тяжелее, чем я думал. Признаться, что в тебе живет зло, которое впитывалось с рождения первого человека, что рядом с ними сидит монстр, что в сотни и тысячи раз хуже тех же пустых, синигами, зависимых и прочих. Да даже грешники рядом со мной будут словно невинные детишки. чего стоят их пара-тройка сотен грешков, по сравнению с мириадами. Тут я почувствовал, как меня по щеке погладила рука, нежно и осторожно. «Не стоит волноваться, сердце мое, они не отвернутся от тебя», — проговорила Семирамида, когда я посмотрел на нее. Наши взгляды встретились. Я ощущал в ее глазах поддержку и любовь, которые были мне сейчас так необходимы. «Все будет хорошо». Я не смог удержаться и соединил наши губы, но не страстью, а такой же нежностью и любовью, которую она дарила сейчас мне. Закончив поцелуй, я прислонил к ее лбу свой, разделяя общее чувство доверия и благодарности. «ТЦ, я начинаю завидовать. Не стоит, Яруичи. Теперь ты тоже часть нашей семьи, и надеюсь, мы все сможем стать ближе друг к другу в скором времени. Да уж, а то, похоже, пока что только Мира знает о тебе то, чего не знаем мы все, а она проницательна». Я обернулся, чтобы увидеть вопросительные взгляды от родителей. Нему же сидела в смиренном ожидании, не давя на меня. «Наверное, я скажу первое. Все же, моя тайна касается Ичига в некотором роде. Да и нет в этом такой уж тайны. На самом деле, опередив меня, проговорила моя жена, мы договорились, что не будем скрывать больше ничего друг от друга. И я думаю, что имя – это не то, что стоит держать в секрете. Мира – это сокращение, которое я позволила сделать Ичига. Полное мое имя – Семирамида. Хаэм, где-то я это слышал», – задумчиво проговорила Исин, погладив небритый подбородок. А вот взгляд у мамы слегка завис, как и у Яруичи. «Да не, упс. Ты сломала маму», — укоризненно проговорил я Мире. «Но да, ты правильно догадалась. Это та самая, в смысле царица древнего царства, что жила еще уйму лет назад. Хаэм, значит, Яруичи знает историю мира живых не столь хорошо, но основную помнит. Ассирийское царство», — подтвердила кивком моя жена, облокотившись головой мне на грудь. «И это была скорее мука пополам со скукой, чем привилегия. Неблагодарные жители, изменники, предатели и прочая глупая чернь, сколько благ для них не делай, они ничего не ценили. Зато как что, так царица помоги. ПФТ, все хорошо, моя царица», — погладил я эту воинствующую особу по голове, заставив успокоиться. «Теперь ты здесь, с нами, и мы тебя очень ценим и любим», — что подтвердил, поцеловав ее в макушку. «Знаю, именно потому и я тебя люблю, муж мой. РРР, я так больше не могу. Хватит уже, голубки, расскажите все нормально, а то в этой вашей атмосфере мне уже самой неудобно становится», — раздраженно вскинулась Яруичи. «Ладно, ладно, в общем, я тогда пропал не в Токио, меня случайно затянуло в ад, когда я испытывал установку по переносу межизмерениями, и там я встретил ее», — погладил Миру по талии. «Но не только, все же, нормальные и адекватные жители, это не про ад, большая часть тамошнего населения, грешники. То есть те, кто либо давно уже свихнулись, либо вот-вот это сделают от постоянных страданий, и при этом человеческого в них почти не осталось. Разве что грехи, вроде подлости, трусости, жажды насилия, унижения и прочего. Ну и кушанады, да, куда же без них. Монстры, чье призвание – ловить грешников и убивать их, отправляя на перерождение. Стоп, значит, тот случай, это был ты, вы», — указала на нас Яруичи. «Это когда вы вместе с Урахарой примчались на энергию врата да сразу за Ринджи?» «Да, это был остаточный импульс от нашего прорыва», — подтвердил я. «Пришлось пошуметь, но иначе просто никак. Ад, не то измерение, которое отпускает легко и просто. Вот именно. И я помню, что там говорилось про цепи, которые опутывают всех грешников и тех, кто попадает туда, даже случайно. А имея цепи, выйти наружу невозможно. Воля ада затянет тебя обратно», — с подозрением проговорила Яруичи. «Но у вас я этих украшений что-то не вижу. Спрятаны? Нет, их просто нет. Мы избавились от них при прорыве. Я ведь умею работать не только мечом, но и головой. Не зря же негласно возглавляю научный отдел после Маюри. Хаэм, ладно, это кое-что объясняет. Но все же не тянет на такую уж большую тайну. Такие случаи редки, но они есть. А уж открытие по уничтожению цепей грешников можно и вовсе тебе зачесть как невероятное достижение, хотя его все равно засекретит. Но все же, да, ты права, но проблема не в этом. Попал я в ад не совсем случайно». С этими словами я вновь прикрыл глаза для сосредоточенности и вызвал в себе отрицательные эмоции, стараясь их при этом контролировать, чтобы они не захлестнули меня с головой. Нужно понимать, что ад никогда не ошибается и забирает себе лишь тех, кто отмечен грехами, По комнате раздалось эхо моего искаженного голоса, делающее его неестественным. В то же время татуировки проклятий на моей коже стали ясно видимыми и переползали с места на место, создавая зловещее впечатление змей. Вкупе с изменившимися глазами это должно было создавать убойный эффект. Вон как все резко напряглись. Даже родителей пробила дрожь. Я вновь постарался успокоиться, убрав внешние эффекты. Что это значит, Ичига? Что с тобой случилось? И зачем все эти татуировки? Мама включила режим беспокойного родителя, едва не вскочив, но отец ее вовремя перехватил, ожидая моих слов. Это не совсем татуировки. Заклинание, вроде кида. Попыталась догадаться Яруичи. Не совсем, но что-то вроде. А на каком это языке? Первый раз такое вижу. Это авестийский. Вновь взяла на себя роль ответчика мира. Он и в мое время считался устаревшим. Сейчас же, спустя несколько тысячелетий, вряд ли хоть кто-то способен читать на нем. Авестийский, это, мама задумалась. Ну да, она лучше всех училась в школе, но даже так вспомнить подобную мелочь нелегко. Зороастризм, точно, Авеста. Вспомнила она наконец. Книга судеб, откровение Ахура Мазды. Ой, на последнем слове от меня немного полыхнуло. ТЦ. Сила сама среагировала. Надо бы ее уже запереть. Прости. Непроизвольная реакция на имя. На. Да, на него. Резко оборвал я маму, пока она не додумалась повторить. Все же, это впитано мною с момента сотворения. Бытие антиподом так просто не проходит. Антиподом, а можно для тех, кто не в теме. Подала вновь голос Яруичи, переглядываясь меж мною и Масаки. В откровении записано, кроме всего прочего, борьба единого Бога-Творца, созданного из света с врагом всего сущего. Как Ахура Мазда был воплощением света и добра, так был и тот, кто противился всему подобному, принося лишь тьму и разрушение. Когда Единый создал мир и людей, его антипод поселился среди них, воплощая в их душах все самые худшие. Он же породил девов, демонов. Но было сказано слово через святых пророков. Найти сосуд и запереть в нем все зло, таящееся в людях, продолжил я за нее. Вряд ли она могла знать это. Да и не пишут подобное, во избежание. И скитались они долго и неустанно, пока не нашли идеальный сосуд, чистый, пустой для добра или зла, и стали наполнять его. Каждое плохое дело, поступок, грех, все это вбивалось в сосуд, заполняя его тьмой и болью, а святые наносили на его кожу записи о свершенном, таким образом не давая ему выйти наружу, и наполнили они его сотнями и тысячами проклятий, записав их поверх сосуда, а затем бросили его, поносимого и оскорбляемого во тьму самой темной и глубокой пещеры, откуда не было выхода, и заперли они так все зло людское, и назвали его Ангромайнью, все зло мира, чтобы копилось оно в нем с начала времен и не могло коснуться праведных. Вот только не рассчитывали святоши, хищно улыбнулся я, что зло так просто не уходит из сердец людей, его не изгнать проклятиями или посулами, не подкупить, не уничтожить, оно так и жило среди них, пока не нашло для себя новый идеальный сосуд, в котором получило новый шанс на воплощение. Закончил я, смотря прямо им в глаза. Что же, маски сброшены, назад пути нет. Пусть это и не совсем правда, но та правда, которую они смогут понять. Но смогут ли принять, вот и увидим. Признание и... После моих последних слов наступила немного напряженная тишина. Но я заметил, что пока Яруичи переваривала информацию, Амира и Нему лишь приняли ее к сведению, но никак не пытались переосмыслить свое отношение ко мне, то уже родители стали переглядываться. Так, Ичига, наконец, после пары секунд начала Иссин, ты уверен, что все именно так и обстоит? Возможно, что у тебя внутри сидит не этот бог зла, а кое-кто, кое-что другое. Скорее всего это пустой, который пытается тебя сбить своими словами и какими-то видениями. Это он пытается захватить твое тело. Точно. Видимо, сдерживающее воздействие моего гигая перестало работать. Нужно обратиться к Урахаре. Отец, ты ошибаешься, покачал я головой, поняв, о чем они подумали. Ну в самом деле, поверить в какого-то мифического бога, когда у них самих перед носом есть куда более простая и понятная догадка, к тому же, могущая вполне походить на правду. Если бы это еще и в самом деле было именно так, это не тот пустой, что напал на вас и сидел в маме, а потом передался мне после рождения, проговорил я, слегка шокировав их своим знанием. Да, я в курсе того случая, так как твой гигай перестал работать куда раньше. Урахара ведь его настраивал на маму, правильно? Вот, После кивка родителей, убедился в своих расчетах и я. Ариацу чистокровный Квинси, Ириацу наполовину синигами, наполовину Квинси, да еще и со способностями подчинителя, это совершенно иное дело. Странно, что этот хитрожопый торгаш об этом не подумал. Ведь как только у меня пробудились бы силы любого рода, твоя блокировка слетела бы в мгновение ока. А там уж все пошло бы как угодно от того, что я стал бы естественным аранкором, как те, что недавно нам присылал Эйзин, до пожирания моей души пустым и полной пустификации с потерей личности. Все бы зависело от качества моей реакции на тот момент, эмоционального состояния, коэффициента сил пустого к общему доступному мне объему и еще куче факторов. В общем, было бы интересно, но крайне непонятно. О, кстати, хорошо, что напомнил. Тут же осознал я то, что можно сделать. Я сделаю тебе новый гигай, настроенный чисто на тебя. Он позволит тебе высвободить свои силы в полном объеме без вреда для твоей души и окружающих. А при долгом использовании ты станешь кем-то вроде подчинителя с приемами синигами. То есть сможешь их использовать, не выходя из тела.